Глава 10. Разбитые кулаки, сломанный нос, эти плечи, зеленые глаза и прямой взгляд. Элла прикрыла глаза, всматриваясь в представившийся ей образ. Понимаю, чем он тебя привлек. Неожиданно для себя я осознала, что ревную. Я не могла сказать, что люблю Рука. Пока еще не могла, но надеялась полюбить. Во всяком случае, я вернулась в Домбанк, чтобы постараться его полюбить, и вовсе не хотела, чтобы другая жрица облизывалась на него, подглядывая из темного угла, даже если эта жрица вошла в рашамбарские легенды. Не ведая о моем смятении, Элла с удовольствием попивала та. И только, отставив чашку, сказала: «Удачное решение устроить первую встречу в банях. Хочешь рассмотреть мужчину, постарайся увидеть его целиком». «Опять же, я тебя не заметила», — перебила я. «Свидетель должен свидетельствовать. Без этого никак». «Где ты была?» «Достаточно близко, чтобы расслышать все, что требовалось, и рассмотреть». Она томно улыбнулась. «Не знаешь, откуда у него шрам на бедре?» Откинувшись на стуле, она накрашенным ноготком обозначила линию на своей ноге. «Знаю», — сердито бросила я. «Копьем ткнули. В джунглях». «Люблю мужчин со шрамами», — одобрила Элла и, кивнув на трактирных прислужников, прибавила. «Эти не дурные, но уж слишком гладенькие, как статуэтки. Тронешь их точно из фарфора, из теплого фарфора». Она шевельнула бровями. «Я думала, ты день и ночь следишь за мной», — удивилась я. «День и ночь?» Ее смех поплыл по ветру, как звучный и чистый звон гонга. «Слишком уж это утомительно. Ты успела обижать весь город, рисовала знаки, убивала, мылась в банях». Она даже не понизила голос, перечисляя мои похождения. «Чтобы следить за тобой день и ночь, мне бы пришлось отказаться от мирных радостей Домбанга. Кам с Кео заскучали бы вдвоем». Она кивнула на болтающих у стойки подавальщиков, затем пожевала губами и поправилась. «Нет, конечно, им и вдвоем не скучно, но хочется думать, что я обогатила их новым опытом». «А как же долг свидетеля?» Элла, потянувшись через стол, потрепала меня по руке. «Не ревнуй, Пир. Я и тебя не забываю. Правда, половину вахт взял на себя Косул. Но в свой черед за тобой присматривать, поверь, я глаз с тебя не свожу». «Когда не заглядываешься на Рука?» «Того требует мое благочестие», — подмигнула она. Я чуть не подавилась этим словом. «Ничего себе благочестие! Заглядываться на его шрамы и плечи. Ты жрица Ананшаэля. И потому обязана проверить, полюбила ли ты его, прежде чем отдать Богу». Я вытаращила глаза. «И для этого ты шляешься по баням, разглядывая голые ляжки?» «Шляюсь». Элла скривилась, словно раскусила кислый плод. «Какое некрасивое слово. Я большей частью плавала на спинке». «Поза ничего не меняет». Элла поджала губы. «Ты еще поймешь, как важна поза, если это правильная поза». Она отставила глиняную чашку и, склонив голову к плечу, окинула меня взглядом. «На твоей, кстати, я бы поработала». Не в первый раз наедине с ней я ощутила под собой пустоту. Легкость, с которой она переходила от бедер Рука к благочестию и обратно к вольностям плоти, кружила мне голову, выбивала почву из-под ног. Ее интонации мне никак не давались. Вот кажется, что ее темные глаза смеются надо мной, а вот уже улыбка, блеск безупречных белых зубов в изгибе губ представляется подарком, обещанием разделить со мной и только со мной заветную тайну. Я никак не могла сообразить, обижаться мне или отвечать на улыбку улыбкой. «Не понимаю, о чем ты говоришь», — ответила я, словно девочка, не знающая ни любви, ни жизни. «Конечно». Она плавно поднялась с места, покрутила головой, разминая шею, подмигнула мне и знаком предложила: «Вставай». «Куда идем?» «На частный причал за моей комнатой». «Зачем это?» — прищурилась я. «Займемся твоим образованием», — улыбнулась Элла. Стоя на широких мостках, я старалась держаться как обычно, но светившаяся в глазах Эллы усмешка вызывала странное чувство во всем теле. Я никак не могла найти привычной позы, не понимала, как должны свисать по бокам руки. Попыталась сложить их на груди, почувствовала, что смешна, точь-в-точь бахвал вояка на сцене, и снова их уронила. Элла подняла брови. «Сладкий поцелуй Аненшейля, пир! Ты даже с ним не была такой неловкой! Нарочно подражаешь вашим голенастым водяным птицам?» «Они называются прутоноги», — проскрежетала я. «У тебя ноги хороши, но как ты стоишь?» Элла отступила на шаг. «Тебе, может, в уборную нужно?» У меня загорелись щеки. Не знала, что испытание подразумевает издевки. «Обычно нет, но иногда без них никак. Тебя ждет, не дождется шикарный, зеленоглазый задира со сломанным носом. Но как тебе его полюбить, если ты на ногах стоять не умеешь?» Я заскрежетала зубами. «Не все ли равно, как стоять? При чем тут любовь?» «Ты, конечно, шутишь?» — захлопала глазами Элла. «Считай, что я глупее, чем ты думала». «Намного? Ты бы лучше начала сначала». Жрица тихо присвистнула, облизнула губы и поманила меня к себе. Я шагнула ей навстречу. «Ближе», — сказала она. «Встань почти на расстоянии удара». Вот этот язык был мне знаком. За годы в Рошамбаре я редко обсуждала любовь, зато свое расстояние удара с самым разнообразным оружием в руках изучила досконально. Элла внимательно оглядела меня и пожала плечами. «Тогда уж и нож доставай, лишь бы почувствовала себя немножко свободнее». Я, поколебавшись, вытянула нож из чехла на бедре. Мир сразу стал казаться более надежным. Элла повела рукой, как бы представляя меня народу. «Итак, всякому ясно, что поза имеет значение», — провозгласила она. «Когда собираешься кого-то убить?» «Любовь похожа на убийство, хоть и без крови». Она нахмурилась, обдумывая новую мысль. «Обычно, похоже». «Дело в том, что ты сама не догадываешься, как много знаешь». «Что я точно знаю», — проворчала я, — «это как вогнать нож тебе в глаз, в грудь, в горло, в десяток других точек». «На самом деле», — погрозила мне пальцем Элла, — «ты знаешь, как вогнать нож в глаз, грудь, горло и десяток других точек кому-то намного медлительнее меня. Но об этом не будем. Суть в том, что с любовью так же. В ней важно, как ты держишься». Она улыбалась. Но эта улыбка была обычной, согретой радостью женщины, живущей в согласии с собой и с миром. Я напрасно искала в ее лице намек на насмешку. «Если это опять шутка ниже пояса, перепихнуться каждый дурак умеет, пусть и не лучшим образом», — лениво отмахнулась Элла. «Но мы с тобой говорим о любви, пир». Солнечный луч сверкнул в ее глазах, зажег в них звездочки, яркие даже при свете дня. «Попробуй возвыситься над требованиями плоти», — сказала она. Я поймала себя на том, что хлопаю глазами. «Так я вроде уже возвысилась». Приняв боевую стойку, я сразу выправилась, уравновесила свое тело. Все снова стало знакомым. Где-то в храме Интары зазвонил невидимый гонг. Тяжелая, блестящая, как солнце, бронза дрожала под колотушкой жреца, отбивая полуденный час. Я уделила взгляд солнцу, яростно жаркому, застывшему на миг в высшей точке дневного пути. Пот проступил у меня на спине, прилепил волосы к голове. Но пока я стояла в одной из древнейших стоек Ананшаэля, все это ничего не значило. Я была не дурехой, не знающей, куда девать свое тело, а созданным из плоти сосудом Бога, вечным предвестником смерти. Элла лениво подняла руки над головой и потянулась, как раскрывающийся цветок. Обратила к солнцу лицо с закрытыми глазами. «А теперь», — пробормотала она, — «убей меня». Я обомлела. «Извини». Между бровей у нее пролегла крошечная морщинка, но глаза остались закрытыми. «Ты всегда извиняешься перед убийством?» «Не понимаю». «Потому-то и приходится с тобой возиться». Она глубоко вздохнула, наслаждаясь теплом воздуха в легких. Шелк кипана на ее груди натянулся. «Пора меня убить, Пир. И прошу, ты уж постарайся». Я не колебалась ни мгновения. В Рошамбаре постоянно кто-нибудь сражается. Бьется на широких мечах, на запекшейся под солнцем глине, дерется на кулачках, на крытых учебных площадках, ведет копейные поединки на соседних плоских вершинах. Там быстро учатся блокировать удар, отводить клинок за миг до смерти. Не то чтобы убийство было для нас запретно, это было бы странно для служителей Ананшаэля, но нам положено убивать обдуманно, с истинным благоговением, а не по ученической промашке. В кратчайший миг промедления я решила достать Эллу коротким манджарским выпадом, который лишь пустит ей кровь. Дома, в Рошамбаре, это было бы разумным решением, но Рошамбар остался в месяцах пути. Она велела ее убить. Если мне удастся, окончание испытания засвидетельствует Коссел. Передо мной была ничем не прикрытая гладкая кожа ее горла. Туда я и нанесла удар. Элла не отбила его и даже не стала уклоняться. С первым движением моего ножа она быстро и плавно отступила, как заслышавшая музыку танцовщица. Уронила поднятые руки и прогнулась назад от меня. Она завершила движение одновременно со мной. Я, сделав выпад на всю длину руки, коснулась острием ножа ее шеи. Коснулась, но порезать не сумела. «Вот видишь?» — подмигнула Элла. Казалось бы, вопрос означал окончание схватки, если это можно было назвать схваткой. Но пока жрица не отменила приказание ее убить, я продолжала попытки. Следующий удар вышел неловким. Я неуклюже выдвинула вперед ногу, не отводя ножа от ее горла. Мне требовалось дотянуться всего на палец дальше, до просвечивающей под ее кожей артерии. Элла предугадала мою атаку. И опять ее движение совпало с моим. Нож по-прежнему касался ее кожи, не причиняя вреда. Я впервые видела такую открытую демонстрацию боевого искусства. Среди жриц и жрецов Ананшаэля поощряется скромность. Людей легче отдавать Богу, если те видят в тебе колесника, садовника, галантерейщика, кого угодно, лишь бы не члена ужасного ордена, присягнувших черепу. Поэтому Рошамбар в первую очередь учит быстроте и простоте. Если можешь убить одним ударом, не трать двух. Для таких опасных и впечатляющих игр, которую вела сейчас Элла с моим ножом, почти не остается места. Впрочем, Элла всегда выделялась среди других жриц. Шелковые кипаны в Рошамбаре тоже нечасто увидишь. Она улыбнулась мне поверх полоски блестящей стали. «Ты совершенно неправильно представляешь себе любовь». Теперь я, можно сказать, прыгнула на нее, но и от прыжка вышло мало толку. Не знаю, чем я себя выдала, но Элла явно успела приготовиться. Я отступила назад, опустила руку в нижнюю защиту, обманно замахнулась рукой с ножом, а ударила правой, напряженным кулаком. Только Элла не воспользовалась открывшейся возможностью, а шаг в шаг сдвинулась за мной, развернулась вслед за ножом, так что клинок, опускаясь в нижнюю защиту, вспорол шелк ее платья. Она оказалась совсем рядом. Я чувствовала ее жасминовый аромат. Я, стоило склонить голову, могла бы ее поцеловать. Она улыбнулась, и я на миг застыла в изумлении. Она коснулась моего лба над бровями. «Ты думаешь, любовь живет здесь? Или здесь?» Она ткнула меня в середину груди и тут же нахмурилась, повела бровью. «Ты убивай, Пир! Не отвлекайся!» Я нанесла удар ножом в живот, сквозь диафрагму, в легкое. Вернее, нанесла бы, если бы она не ушла в сторону, пропустив клинок мимо себя. Мой нож, разрезав шелк на талии, провалился в пустоту. Я, не сумев остановить размашистого движения, споткнулась о ее выставленную ногу и неуклюже повалилась на мостки. «Видишь?» — повторила она. Это слово начинало действовать мне на нервы. «Убийство — не твое личное дело. Оно происходит не у тебя в голове, а здесь». Она раскинула руки, как бы обнимая целый мир. «В отношениях между двумя телами». Я медленно встала и снова повернулась к жрице. Мне удалось отсечь аккуратный лоскут ее кипана, но кожа под ним осталась невредима. Я подбросила нож, взяв его старинным антеранским хватом, и вытащила из ножен парный. Посмотреть на Эллу с тем же успехом я могла держать в руках пару картофелин. И с любовью то же самое. Ты исходишь из того, что все дело в тебе, в том, что происходит у тебя внутри, втайне от мира. Это не так. Любовь не в тебе и не в твоем любовнике. Ею нельзя владеть, как грудой золота или стадом свиней. Любовь здесь. Элла указала на пустоту между нами. В пространстве между людьми. Я продвинулась на полшага к ней, испытывая это пространство, подбирая расстояние, позволявшее убить, не будучи убитой. «Такое есть везде», — буркнула я, — «между всеми». «Не притворяйся тупицей, Пир. Дело в природе этого пространства». Она внезапно развернулась ко мне спиной. На сей раз я не медлила. Пошла на сближение, ведя один клинок сверху, другой снизу, навстречу друг другу. Элла, не оборачиваясь, за миг до соприкосновения поймала оба моих запястья. «Невероятно! Даже жрица Ананшаэля не по силам отразить атаку, не глядя!» Впрочем, я тут же заметила отражение ее карих глаз и насмешливой улыбки в оконном стекле. «Вот, например, эта позиция неправильная». Легко, словно не чувствуя моего вложенного в клинки веса, заговорила она. «Как в убийстве есть движения, без которых оно не убийство, так и в любви есть такие, без которых это просто заигрывание, ласки или соитие». Пожав плечами, она развернулась, отодвинула мои клинки и оказалась на свободе. Горячее рваное дыхание обжигало мне горло. Элла в каком-то шаге от меня оглядела свой кипан, провела пальцем по дыре и с сожалением покачала головой. «Ты знаешь, Пир, есть и другие способы снять с женщины платье». Она взяла оставленную на перилах чашку та и сделала большой глоток. «Для тебя все к тому и сводится», — огрызнулась я. В Рошамбаре я ни за что бы не заговорила с жрицей в таком тоне. Но ведь в Рошамбаре никто и не дразнил меня нарочно. Били сотни раз, в учебных схватках и в поединках, били и пускали кровь чуть ли не всеми видами оружия. Жрецы и жрицы беспощадно выявляли все мои слабые места. Но тогда это казалось частью нашего общего служения. В стремлении как можно лучше служить Богу нет ничего постыдного. А то, чем занималась сейчас Элла, походила не на служение, а на игру. Она не намеревалась сделать из меня умелую убийцу или хорошую жрицу. Мы сражались в некотором роде, но она не научила меня ничему новому в обращении с ножом. Нет, она только посмеивалась и дразнила меня неудачами. Переводя дыхание, Я поняла, что мне уже действительно хочется достать ее клинком. Такие чувства не пристали служительнице Аннаншаэля, но я сейчас и не чувствовала себя его слугой, а чувствовала себя глупой девчонкой, настолько никудышной, что даже влюбиться не умеет. Ни в кого. Ни разу. Мне до боли хотелось загнать нож Эле в глаз, но я полоснула ее словами, вложив в голос все свое презрение. «Это твой великий урок? Что любовь касается только тел? Их взаимного расположения? Ткни ножом в шею или в кишки, вот тебе и убийство. Засунь язык в вагину или член в ухо, вот тебе и любовь?» «Бывает и так», — сдержанно согласилась Элла. «Лично я вариант с ухом не одобряю. Но ведь у каждого свои причуды». Как видно, слова проняли ее не глубже ножей. Любовники не зря склонны говорить друг с другом языком тел. Имея дело с плотью, легче увидеть разделяющее людей пространство, оценить его и поверить. Элла коснулась губ пальцем, будто сдерживая внезапную мысль или воспоминание. Теплый язык, описывающий круги там, где надо, умеет упрочить веру. «В смысле, не потрахавшись, не полюбишь?» Элла расхохоталась. Она смеялась легко и долго. «Ты бы поладила с Тариан», — сказала она и добавила, щурясь. «Надеюсь, ты не отказалась от попытки меня убить. Не думаю, что ты легко сдашься». Я глубоко вздохнула и сместилась вправо, загоняя ее в угол мостков. Элла с слитным движением, как в танце, шагнула в такт со мной, плавно развернулась у самых перил и встала спиной к каналу, за которым тянулся далеко на восток город. С океана веял горячий густой ветер, сбивал над дельтой черно-зеленые тучи, застил солнце. «Что еще за Тариан?» — без особого интереса спросила я. «Жрица». «Очень серьезная». Элла погрозила мне пальцем. «Совсем как ты». На этот раз я метнула нож. Броском из нижней позиции прямо ей в живот. Элла едва шевельнулась. Она еще держала перед собой глиняную чашку, продев в ручку два пальца. Одновременно с моим броском она немного разжала их. Чашка перевернулась, и мой нож, встретив вместо мягкого живота обожженную глину донца, соскользнул на землю вместе с расплескавшимся та. Спасшая ей жизнь движение выглядело не более чем случайной оплошностью. Элла подняла чашку, заглянула внутрь и покачала головой. «Вот это мне нравится». Дождь упал на нас прутьями клетки, забарабанил миллионами серебряных пальцев по крышам дом Банга, по его причалам, взбил каплями воду, пропитал шелк платья, струйками потек по лицу Эллы. Она облизнулась, будто на губах собрались не капли летнего ливня, а вино из опрокинувшейся чаши. Я покосилась на лежащий между нами нож. До сих пор Элла двигалась без малейшего усилия, но на ней были деревянные сабо, а я осталась босиком. На скользких от дождя мостках я окажусь быстрее, ловчее. Я нырнула за ножом, подхватила левой рукой, вскочила и с разворота широко размахнулась двумя ножами сразу, сверху вниз. Элла развернулась боком, сокращая мишень, и все же я почувствовала, как мощный удар отозвался у меня в руках и предплечьях. Жрица улыбалась. За четверть удара сердца я осознала, что мои ножи опять прошли мимо цели, вонзившись в перила за ее спиной. Один вплотную к телу, так что прихватил и пришпилил к дереву болтавшийся клок ее кипана. Мы застыли в странном полуобъятии. Я еще сжимала рукояти ножей по обе стороны от нее, а Элла, подавшись навстречу и легонько коснувшись губами моего лба, с силой вбила кулак мне в живот. Выпустив оружие, я распласталась на причале. «Конечно, Тариан была еретичкой», — любовно заметила она. Я со стоном откашливаясь гадала, не порвалось ли что жизненно важное у меня внутри. Она верила, что мы не сводимся к этому». Жрица отодвинулась от перил, оставив на ноже длинный лоскут платья. Она коснулась своего голого живота мокрой кожи. Тариан верила, что женщина и мужчина, если на то пошло, это не только тело, но и что-то независимое от него. Вслушиваясь, не скрежещут ли обломки ребра, я попробовала встать и снова опустилась на помост. Мир растворился в дожде. Я уже не видела ни зданий за каналом, ни лодок на воде. Даже очертания гостиницы прямо над нами смутно маячили сквозь пелену ливня. Как будто мы с Эллой отчалили от смертного мира. Доски под нашими ногами могли быть палубой корабля, зависшего в буре среди слишком темного для дня и слишком зелено светящегося для ночи воздуха. «Конечно, мне пришлось ее убить», — бросила Элла. Я снова попыталась приподняться и на этот раз сумела сесть. «Ты убила другую жрицу за то, что для нее не все сводилось к плоти?» Элла долго разглядывала меня сквозь завесу струй, после чего делано вздохнула. «Я надеялась уделять больше времени новым нарядам, чем твоему образованию». «Кто тебе мешает?» «Надо полагать, никто, кроме моего непомерно разросшегося чувства долга». Последнее слово в ее устах должно было звучать шуткой, но она произнесла его без улыбки. «Бедняжка Тариан вообразила, будто в ней есть нечто большее, чем все, что можно увидеть и пощупать», — пожала плечами Элла. Шагнув ко мне, она протянула руку. Я без особого доверия приняла ее помощь. Она была сильнее меня и, легко подняв на ноги, придержала за плечо. Постаравшись забыть о боли в боку, я обдумывала новую атаку. «Она хотела быть не просто сердцем», — Элла коснулась пальцем моей груди, «не просто лицом, не просто теми восхитительными органами, что скрыты под кожей. Не понимаю. Лицо у нее было прекрасное. Большие карие глаза, соблазнительные губы. Я извлекла ее сердце, чтобы рассмотреть. Никогда не видела такого милого сердечка». «Может быть», — незаметно вывертываясь из-под руки жрицы, проговорила я, — «не стоило извлекать его раньше времени». С последним словом я изогнулась в бедрах, ухватила ее руку на своем плече, развернулась в поясе и швырнула ее на мостки. Она упала навзничь, а я тут же оказалась сверху. Бок при этом как ножом проткнула, но я не собиралась поступаться добытым преимуществом. Мои кулаки молотами опускались на ее лицо. Элла поймала меня за запястье. «Она была еретичкой», — повторила жрица. «Словно мы не дрались под проливным дождем, а преспокойно сидели в кабинете какого-нибудь чиновника». «Из-за веры, что в ней не только кровь и кости?» «Именно. Чем бы ты, пир, была без своей крови?» Она в несколько приемов оторвала голову от причала, чтобы кивнуть на мою шею. «Я и сейчас вижу, как она бьется у тебя в жилах. Что за драка без крови и костей? Какой в ней смысл? Отрицая все это...» Она имела в виду все. И теплый, как кровь, дождь, и лиловый синяк неба, и наши сцепившиеся тела. «Ты отрицаешь саму жизнь». «Мы не жрицы жизни». «Ты еще вовсе не жрица», — напомнила Элла. «Однако, если пройдешь испытание, вынесешь из него одну истину. Без жизни нет смерти». «По-моему, ты собиралась объяснить, что такое любовь». Под дождем пальцы Эллы уже не так крепко держали мое запястье. Я глубоко вздохнула, перекатилась на бок, извернулась, на полмгновения почувствовав себя свободной, и тут же осознала свою ошибку. У Эллы тоже освободилась рука и немедля вцепилась мне в волосы, а потом Жрица перевернулась и ударила меня лицом о доски. Вырваться я сумела, но она проворно, как угорь, навалилась сверху, сжала коленями поясницу, а возникший из-под обрывков платья крошечный ножик приставила мне к горлу. Мне все заслонили мокрые доски перед глазами. Элла промурлыкала мне в ухо. «Я вот что пытаюсь тебе объяснить. Мы — это наши тела. Что мы с ними делаем, то мы и есть. Вот эта поза...» Она лезвием постучала мне по шее. «Почти убийство». И нож в мгновение ока исчез. Она подсунула ладонь мне под голову, прижалась к щеке своей мокрой щекой. «И почти любовь». Ее ладонь чуть сдвинулась, ласковое касание превратилось в хорошо знакомую мне хватку за миг до перелома шеи. И снова почти убийство. Я обмякла в ее руках, приготовившись встретить всеобъемлющую тьму. Элла выпустила меня. Текучим движением поднялась на ноги и, опершись на перила, устремила взгляд на занавешенный дождем город. Мне удалось приподняться настолько, чтобы уставиться ей в спину. Она снова заговорила. Казалось бы, все тем же лениво-легкомысленным тоном, но в голосе прозвучала новая нота. Или проявилась та, что прежде была скрыта в глубине. Нота, почти неразличимая слухом, зато отдававшаяся в костях. «Любить — это как убивать», — сказала она. «Ты любишь всем своим существом или вообще не любишь?»